Глава 4. Конюх вернулся и сказал, что судебного пристава не оказалось дома, но экономка передаст сообщение, как только тот вернется. «Это и к лучшему», — сухо сказал Аре. «Без него гораздо спокойнее». Хильде временно отвели комнату в старом крыле Липовой аллеи. Она рассматривала удивительные росписи на стенах и задавалась вопросом, кто их сделал, кем был художник. Это определенно был человек с исключительным чувством прекрасного. Ей в голову не пришло, что росписи могла сделать женщина. Место женщины, как она это понимала, было определено довольно четко — угождать мужчине, будь то отец или муж. Она никогда не слышала, чтобы представительницы слабого пола делали что-то, кроме того, для чего их воспитывали. Она пока еще ничего не знала об упрямой Силье и ее любящем муже Тенгеле. Когда мужчины вернулись, Хильде вышла им навстречу. Они собрались в гостиной Матильды, но Андреаса среди них не было, и девушка гадала, где он может быть. Матиас нежно ей улыбнулся. «Мы подготовили твоего отца к похоронам, одели в лучшую рубашку и положили на соломенную подстилку на чердаке в сарае. Из церкви придут и помогут с похоронами. Андреас поехал поговорить с ними, а потом он отправится в Элистранд». «Так вот где он!» Хильде было приятно знать, что на некоторое время она стала частью его жизни. Матиас посмотрел на нее с сочувствием. «Твой отец был еще теплым, Хильде. Ты и правда совсем ничего не слышала?» «Совсем ничего. Он сделал это, пока я была в хлеву». «Скорее всего, так и было», — сказал Матиас. «Мы принесли еду, о которой ты просила. Выглядит весьма аппетитно», — продолжил он с улыбкой. «А еще я взял на себя смелость и захватил платье, которое висело на стуле, чтобы ты могла переодеться». «Спасибо», — прошептала Хильде и немедленно направилась приводить себя в порядок. Она расчесала и уложила свои длинные волосы и надела строгое платье, которое принес Матиас. Оно не было траурным в буквальном смысле этого слова, но выглядело строго и сдержанно. Впервые в жизни она посмотрела на себя в настоящее зеркало, и то, что она увидела, пришлось ей по душе. Гармонию нарушали лишь грубые сабо, в которых она выбежала из дома. Вот только глаза ее сильно покраснели от слез. Но они, конечно, поймут. Андреас прибыл в Элистранд. Этот дом Александр Паладин построил на берегу озера для своей дочери Габриэлы и ее мужа. В нем было просторно. Издалека он услышал, что пятеро воспитанников играют в детской. Их вывезли из трущоб христиане, все они были сиротами. Было решено, что они будут жить, воспитываться и получать образование в Элистранде до тех пор, пока не будут готовы к самостоятельной жизни. Калеб и Габриэла продолжили то, что начала Лив. Им их дело нравилось. Элли, девочка, которая тоже осталась сиротой, которую они удочерили и растили как свою собственную, встретила Андреаса в холле. Она до сих пор казалась слабой, худенькой и беззащитной. Но время шло. Ей уже исполнилось 16, и она постепенно превращалась в женщину. Андреас никогда раньше не обращал на нее внимания, а сейчас взглянул и оторопел. Некоторое время он стоял и молчал, глядя на нее. Кто бы мог подумать, что именно здесь, в собственной семье, он наконец встретит ту, которая поразит его воображение и сердце. «Привет, Элли. Мама и папа дома?» «Да, конечно. Входите, дядя Андреас». «Дядя?» Технически он был троюродным братом Габриэлы и раньше никак не реагировал, когда она называла его дядей. Но все внезапно изменилось. «Неужели я уже такой старый?» — подумал Андреас. Габриэла и Калеб встретили его в гостиной, а Элли ушла к детям. Андреас смотрел ей вслед. «Девочка выросла», — вслух подумал он. «Ей всего 16», — засмеялся Калеб. «Руки прочь от нее, бабник!» Он пошутил, но его слова отчего-то задели Андреаса. «Никакой я не бабник», — обиженно сказал он. «У меня вообще не было женщин». «Так, может, пришла пора изменить это?» — сказала Габриэла. «Лив и Ара переживают, что у поколения внуков совсем мало детей. Только у Танкреда есть дочь и все. О Микаэле мы ничего не знаем. Вы с Матиасом никуда не торопитесь, нам тоже не удалось завести собственных детей». «Колгрим погиб», — продолжил Андреас. «Да уж, дела обстоят хуже некуда. С этим надо что-то делать. Но я пришел поговорить с вами о другом. Дело серьезное». «Так рассказывай», — сказал Калиб. «Нам не привыкать к проблемам. У нас 5 энергичных детей, от которых мы каждый день лезем на стену». «Напротив, то, что я хочу предложить, возможно, снимет с вас часть нагрузки». «Так о чем все-таки речь?» «О Хильде. Юль, ее отец повесился». «Господи, когда?» «Сегодня утром». «Это странно», — сказал Калиб. «Он не показался мне человеком, способным на такое». «Это верно. Но теперь мы беспокоимся за Хильде. Она не должна жить там одна. Слишком много всего сейчас происходит. Поэтому мы с Матиасом подумали, что она могла бы пожить у вас и помочь с детьми. Она приведет с собой скотину, захватит личные вещи. Вы могли бы выделить ей какую-нибудь комнату? Я ничего ей не предлагал пока что, потому что хотел сначала спросить вас». «Меня бы это очень устроило», — сказала Габриэла. «Я так устаю к вечеру, что даже боюсь заболеть». «Бедная Хильда», — сказал Калиб. «Кажется, от ее прошлой жизни ничего не осталось. Конечно, она может пожить с нами, пусть приходит и немедленно. Большое вам спасибо, я скажу ей. Но теперь мне пора обратно». «Я с тобой», — сказал Калиб. «Это внезапное самоубийство мне совсем не нравится». «Мне тоже», — согласился Андреас. Краем глаза он следил за Элли, которая играла с детьми на берегу озера. Он надеялся, что она обернется и помашет ему рукой, но все время оглядываться назад было неловко. Так Калиб заподозрит неладное. Хильди увидела Андреаса, как только они с Калибом показались на липовой аллее, и судебный пристав обогнал их верхом на лошади. Она не могла отвести от него глаз, и одновременно ей было очень стыдно. Вместо того, чтобы горевать по покойному отцу, который лежал сейчас один-одинешенек на чердаке сарая, она думала об этом статном господине, который вряд ли когда-нибудь обратит на нее внимание. Андреас, Калиб, судебный пристав, Хильде, Брандт и Матиас расположились в гостиной. «Я получил ваше сообщение», — объявил судебный пристав. «Значит, это все-таки был Юль ночной человек? Его замучила совесть». «Это вряд ли», — мягко сказал Матиас. «Он не убивал себя. У нас еще одна жертва». «Что?» — воскликнул судебный пристав. Хильди ахнула. «Его задушили во сне», — объяснил Матиас. «Это произошло быстро». «Но послушайте», — воскликнул потрясенный судебный пристав. «Получается, его повесили, чтобы все выглядело как самоубийство? Хорошо, что среди нас есть врач». Впервые судебный пристав признал участие семьи в раскрытии дела полезным. «Но кто?» — с отчаянием в голосе спросила Хильди. «Конечно, те же, кто и избил местные», — сказал судебный пристав. Он, как обычно, делал вывод, не потрудившись подумать. «Это маловероятно», — сказал Андреас. «Но кто тогда?» — начала Хильди. «Вы думаете?» — медленно произнес судебный пристав. «Вчера при множестве свидетелей Юль рассказал, что прошлой весной видел лошадь и повозку. Может быть, владелец лошади и повозки узнал об этом и испугался?» «Минуту!» — взволнованно воскликнул Брандт. «Кроме вас там было 4. Мой сын, я, доктор и Калиб». «И Хильди», — пренебрежительно сказал судебный пристав. «Я не верю, что она ничего не слышала». «Это я во всем виновата», — сказала девушка. «Я ушла доить корову, не заперев дверь в дом». «Давайте не будем торопиться», — сказал Андреас. «Кстати, Хильди, тебе нельзя пока жить в своем доме одной. Габриэла и Калиб приглашают тебя пожить с ними некоторое время». Калиб тепло ей улыбнулся. «Нам очень нужна помощница. Габриэла и Элли едва справляются с 5 детьми с тех пор, как уволилась няня. Хильди поправила юбку. «Но у меня совсем нет опыта, я ничего не знаю о детях». «Но разве ты не любишь детей?» Она вспомнила, как окрестные дети бросали ей вслед камни или лежали в засаде вокруг хижины. Они ненавидели ее и показывали это на деле. «Я не знаю», — растерянно ответила она. «Наверное, на свете бывают и хорошие дети». Присутствующие обменялись красноречивыми взглядами. «Наши дети не так уж плохи», — сказал Калеб. «Они просто шумные. Мы можем попробовать, а если не получится, придумаем что-нибудь другое». «Спасибо», — прошептала девушка. Ей, конечно же, было страшно жить одной на краю леса, но стать обузой этим людям тоже не хотела. Почему ей это предложили? Из чистой доброты? Или она действительно им нужна? Жизнь сделала Хильди недоверчивой и осторожной. Она не понимала, что именно движет этими, казалось бы, замечательными людьми, а еще больше боялась не оправдать их ожидания. «Давайте вернемся к делу», — нетерпеливо сказал судебный пристав. «Почему убили помощника палача? Не верится, что только из-за смутного воспоминания о лошади и повозке». «Папа любил поговорить», — уклончиво ответила Хильди. «Я редко когда его слушала». «А мог он узнать что-то компрометирующее преступника на службе? Возможно, судейские чиновники или палач обсуждали что-либо в его присутствии?» «Я не знаю. О чем именно?» «Он никогда не упоминал оборотня?» «Насколько мне известно, нет». «Но он показался мне испуганным, когда мы упомянули о нем». «Это вполне естественно. Папа был очень нервным и суеверным». «Кроме того, оборотни не вешают своих жертв», — заметил Бранд. Судебный пристав перевел испытующий взгляд на своего противника и ответил. «Когда они превращаются в животное, конечно, нет. Но снова став человеком, вполне мог сделать это». «Все это просто домыслы», — прервал их Калеб. Андреас обратился к Хильде. «Я поговорил с пастором и служкой. Мы договорились, что похороны состоятся завтра днем. Служка приедет за телом на повозке, а пастор проведет отпевание. Он хотел похоронить Юли на неосвященной земле как самоубийцу, но я переубедил его». «Твой отец, Хильди, не совершал самоубийство», — сказал Калеб. «Так что пастор не имел на это права». «Я так ему и сказал», — кивнул Андреас. «Но Габриэла просит день на то, чтобы привести в порядок твою комнату», — продолжил Калеб. «Так что, если ты согласна, ты можешь переночевать в Гростенсхольме», — сказал Матиас. «У нас достаточно места». «Да, это отличный выход. А сегодня я могу проводить тебя домой, Хильди», — сказал Андреас. «Надо помочь тебе с животными и личными вещами, которые ты возьмешь с собой. Для них найдется место, Калеб?» «Да, конечно». «Большое вам всем спасибо», — сказала Хильди. «Вы очень добрые люди». Она с большим трудом не разрыдалась. Ее сердце бешено колотилось при мысли, что Андреас проводит ее от хижины до Элистранда. Это не близкий путь. Но девушка с нетерпением ждала возможности побыть с ним наедине, и чем дольше, тем лучше. В дверях стояла Матильда. «Вас, ребята, ждет настоящий пир от Хильди. Хлопоты хлопотами, но не будем забывать, что она приготовила еду специально для Андреаса и Матиаса. Так что у них есть право первыми попробовать ее вкусности, а остальные подберут крошки». Ее шутка разрядила ситуацию, во время еды все хвалили каравай Хильди и спорили, кому достанется земляника. Хильде было трудно полностью отдаться охватившей ее радости. У нее не было опыта нормальной жизни. И теперь ощущение счастья напугало ее. Ей было очень хорошо с этими людьми, но она считала, что не имеет права наслаждаться новыми ощущениями. Печаль о злосчастной судьбе отца давила на нее тяжким грузом. Хильди ненавидела себя за это, но когда он умер, она ощутила глубокое облегчение, будто тяжкий многолетний груз упал с ее плеч. Радость общения с людьми, скорбь по отцу и одновременно постыдное чувство освобождения от многолетнего унижения, которому она годами подвергалась по его вине, обуревали ее душу и смущали своей противоречивостью. А нарождающаяся любовь и вовсе сбивала с толку. Она вернулась в хижину отца, как в полузабытый сон. Андреас помог ей спуститься с повозки, и прикосновение его крепкой руки вызвало у нее новую бурю ощущений. Она боялась смотреть на хлев и одновременно задавалась вопросом, чего же, собственно, боится. Что отец на самом деле не умер и сейчас спустится вниз и снова найдет повод придраться к ее поведению. Или страшилась оборотня, который затаился в темном углу, а теперь ищет возможности наброситься на нее. Очевидно, и того, и другого. Хильди быстро собрала все нужные и дорогие сердцу вещи, она не хотела задерживать Андреаса слишком уж надолго. Она сложила в мешок свою кружку, скатерть, которую вышла ее мать, чистую одежду, красивое деревянное ведро с крышкой, тоже материнское. И тут вспомнила про копилку отца. «Его деньги теперь принадлежат тебе», — сказал Андреас, заметивший ее колебания. «Ты работала на него бесплатно долгие годы, и ты единственная наследница. Сомневаться нет причин». Хильди нерешительно взяла коробку в руки. Она была заперта, но девушка знала, где отец прятал ключ. «Боже мой!» — воскликнула она, когда открыла крышку. «Да он богат!» Андреас подошел ближе. Хильди пересчитала деньги. 1, 2, 3. Почти 4 риксдалера. Что мне с ними делать? Андреас посмотрел на нее с нежностью, как смотрит на детей. 4 риксдалера? Бедная девочка. Ну, с таким богатством к тебе выстроится очередь из женихов, пошутил он. Но Хильди не расположена была шутить на эту тему. Тогда это лучше держать в секрете. Я не хочу, чтобы на мне женились ради денег. Дорогая Хильди, 4 риксдалера — действительно немалая сумма для батрака или арендатора. Но ты не богата. И тебя взяли бы замуж и без этих денег, потому что ты очень привлекательна сама по себе. От смущения ее щеки покраснели, голова закружилась, а мысли спутались. «Давай решим со скотиной», — сказал Андреас. «Ты посадишь в корзину кур и поймаешь кошку, а я приведу корову и привяжу ее к повозке». Она собралась с мыслями. «Хорошо», — пробормотала она и поспешила к выходу. На обратном пути она так разволновалась, что всю дорогу говорила без умолку. «Не знаю, грустить мне или радоваться. Уезжать из собственного дома грустно», — сказала она, и дыхание ее сбилось. «Я еще никогда не жила с незнакомцами, но это тоже приятное чувство. Ночевать дома после всего очень страшно». «Это вполне понятно, но тебе придется вернуться туда еще раз, завтра днем на похороны». «Я знаю», — тихо ответила она. «Ты любила свою мать? Она, кажется, была хорошим человеком», — осторожно спросил Андреас. «Конечно. Она научила меня читать, писать и многому другому». И она рассказывала мне разные истории, и слова хлынули из нее потоком. Хильди говорила и говорила, пока не пересказала ему всю свою жизнь вплоть до мельчайших подробностей. После многих лет молчания она позволила своим чувствам и мыслям вылиться наружу, как будто кто-то смазал и открыл давно заржавевшие шлюзы. Андреас не перебивал ее, он просто спокойно слушал. Она подробно и с любовью рассказывала о ранних годах, проведенных с матерью, которую все любили. А за словами, которые Хильди использовала, чтобы описать долгие годы, проведенные с отцом в одиночестве на маленькой ферме, он уловил тоску и почти безнадежное отчаяние. События в этот период жизни Хильди были связаны исключительно с природой и животными. Она рассказывала о косуле, которая ела у нее из рук, о зимних метелях, которые едва не срывали с хижины крышу, о белке, которая свела гнездо в дымоходе. Складывалось ощущение, что в мире, в котором жила эта девушка, людей просто не было. Андреас остановил лошадь. «Ну, вот мы и приехали, Хильди!» Она посмотрела на дом, который показался ей дворцом, и как будто очнулась от сна. «О, Боже!» «Я болтала, не затыкаясь», — сказала она стыдливо краснея. «О, нет, мне было интересно. Смотри, вот и Матес. Оставайся, а я переправлю в Элистран животных». «Я поеду с тобой. Сегодня у тебя был долгий и трудный день. Тебе стоит отдохнуть. Завтра похороны. Мы скоро увидимся». Она смотрела вслед удаляющейся повозки, пока та не скрылась из вида вместе с привязанной позади коровой. «Добро пожаловать в Гростенсхольм, Хильде», — прозвучал за спиной знакомый приветливый голос. «Кто это?» — подумала Хильде. «А, да, Матиас Мейден, добрый доктор». Под его ободряющим ласковым взглядом она расслабилась, улыбнулась и вошла следом за ним внутрь. Она вновь и вновь, как заклинание, повторяла про себя слова Андреаса. «Мы скоро увидимся. Мы скоро увидимся». Хильде была почти счастлива. Дом, в котором ей предстояло переночевать, показался Хильде просто огромным. Их с отцом хижина поместилась бы в нем 20 или 30 раз. Ее представили Лив, Таральду и Ири. «Неужели на свете есть добросердечные люди?» — думала она. «Тогда почему до этих пор она сталкивалась только со злыми?» Хильде начала познавать природу добра. «Возможно, эти люди сочувствуют ей из-за кончины отца? Или они всегда такие?» Больше всех ей понравилась бабушка Матеса по отцовской линии. Удивительно, что такая пожилая уже женщина была такой красивой. Мудрый взгляд, морщинки у глаз, которые излучают радость и доброту. Угадать ее возраст было невозможно, потому что двигалась она как юная девушка. Родители Матиаса тоже очень славные и искренние люди. Красивый, немного расслабленный отец и внимательная, заботливая мать. Хильде даже не сразу разглядела ее приключившуюся от детской болезни неуклюжесть, настолько приятное впечатление она производила. Несмотря на огромную разницу в их общественном положении, Хильде чувствовала себя легко и свободно в их компании. Ей было ужасно стыдно за то, что она безумолку болтала с Андреасом во время поездки. Но она ничего не могла с собой поделать, это получилось само собой. Хорошо, что он не рассердился. Ну или не подал виду, что рассердился. Ей отвели комнату над конюшней. В тот вечер Матиас разговорился во дворе с Еспером. «Какую прелестную девицу приютили твои родители», — сказал Еспер, который зорким глазом заметил Хильде днем. «Это Хильде», — улыбнулся Матиас. «Она проведет здесь ночь, а завтра переедет в Элистранд». «А, вот оно что! Матиас! Я много думал о том, что ты сказал во время нашей последней встречи, и даже собрался было сделать предложение одной своей приятельнице, но теперь сомневаюсь». Даже не думая о Хильде, она провела много лет в почти полном одиночестве и совсем неопытно. Матиас поставил лошадь в стойло и пожелал Есперу спокойной ночи. «Спокойной ночи», — ответил тот, но спать не собирался. У него зрели совсем другие планы. На этот раз он и не думал прислушиваться к словам Матиаса. Хильде разложила свои скромные пожитки и собралась лечь спать в новой комнате, когда раздался осторожный стук в дверь. Она решила, что к ней послали одну из горничных, она еще не начала раздеваться и без колебаний крикнула: «Войдите!» Но это был Еспер. Выражение его лица было неловким. Хильде не знала местного уклада, но этот человек явно делал что-то неправильное. Хильде не знала, как реагировать. Она не хотела показаться невежливой и позволила ему объяснить причину своего визита. «Я подумал, что тебе одиноко, и решил предложить свою компанию», — сказал он с красноречивой неуклюжестью наивного человека. «Одиноко? Здесь? Я была одинокой всю свою жизнь, но только не здесь». «Разве можно быть уверенной в людях? Никогда не знаешь, не затевают ли они что-то плохое. но я готов защищать тебя. Со мной тебя никто не обидит. Спасибо. Это очень любезно с вашей стороны, но время уже позднее. Какие у тебя красивые волосы, сказал он, восхищенно поглаживая их. И какие красивые груди. Подобные манеры, очевидно, приводили в восторг девушек попроще, но Хильде его напор совсем не понравился, она вырвалась из его рук и отбежала на другой конец комнаты. «Не бойся, тебе понравится. У меня большой опыт в этом деле. Я встречался с доброй сотней девушек, и ни одна из них не осталась неудовлетворенной». Если он думал, что произвел хорошее впечатление столь обширным кругом связей, то определенно ошибся. «Уходите», заикаясь, прошептала шокированная Хильде. «У меня отличный инструмент», невозмутимо продолжал Еспер с вожделением, разглядывая ее высокую, стройную фигуру с узкой талией и высокой грудью. «Он очень хорош, все так говорят. Потрогай его, и сама убедишься, видишь, как я хочу тебя». Хильде бросилась к двери, но он преградил ей путь, тогда она отчаянно закричала, призывая на помощь. Матиас, который задержался в конюшне, услышал ее крики. Он бросился вверх по крутой лестнице, тем временем Еспер, не обращая особого внимания на крики Хильде, хвастался перед ней победами, которые он одержал в Германии, рассказывал, как он спас Бранда, короля Кристиана и Тария от пожирателя трупов и уверял, что она может ему доверять. Матиас одним прыжком преодолел последние ступеньки и распахнул дверь. Хильде продолжала звать на помощь, закрыв лицо руками. «Еспер!» — закричал на него Матиас. «Сейчас же убирайся отсюда! Никогда больше не подходи к этой девушке, она не для тебя!» «Ну, я всего лишь хотел...» Когда он ушел, Матиас убедил Хильде не обижаться на Еспера. Он не был дурным человеком, просто имел преувеличенное представление о собственном обаянии. Хильде кивнула, не убирая рук от лица. «Он не вернется, не бойся», — сказал Матиас. «Просто запри дверь перед сном на всякий случай». «Да, спасибо», — прошептала она. Она легла в постель, продолжая дрожать. Она думала не о Еспере. Она думала о мужчинах вообще, и в частности об Андреасе. Хильде поняла, что испытывает к нему определенного рода влечение. Он был молод и красив, в отличие от Еспера. И при мысли о нем приятное тепло разлилось по ее телу. На следующее утро она оделась и отправилась в главный дом Гростенсхольма. Матиас встретил ее на пороге, как всегда, веселый и добрый. День шел. В кругу обитателей поместья, таких внимательных и интересных, она расслабилась. Время от времени она украдкой бросала взгляд на липовую аллею, но Андреас так и не появился. Она заметила, что его повозка вернулась из Элистранда только поздно вечером. Калеб и Габриэла пришлют за ней, когда будет готова ее комната. Она никогда прежде не встречала людей, подобных этим. Долгие годы она жила, лишенная человеческого общения, общаясь только с обозленным на мир старым ворчуном. До сих пор ее редкие попытки поговорить с другими людьми оборачивались горьким разочарованием. Она и не мечтала запросто общаться с хозяевами Гростенсхольма и Липовой аллеи, потому что они казались ей недостижимыми, как звезды. В тот день ей пришлось снова побывать в хижине отца. Предстояли его похороны.